Волшебный профиль. Калифов женского пола немного. По праву рождения, по склонности, инстинкту и устройству своих голосовых связок все женщины — шахерезады. Каждый день сотни тысяч шахерезад рассказывают тысячу и одну сказку своим султанам. Но тем из них, которые не остерегутся, достанется, в конце концов, шелковый шнурок. Мне, однако, довелось услышать сказку об одной такой султанше. Сказка эта не вполне арабская, потому что в нее введена Золушка, которая орудовала кухонным полотенцем совсем в другую эпоху и в другой стране. Итак, если вы не против смешения времен и стран, то мы приступим к делу. В Нью-Йорке есть одна старая-престарая гостиница. Гравюры с нее увидали в журналах. Ее построили, позвольте-ка, еще в то время, когда к северу от 14-й улицы не было ровно ничего, кроме индейской тропы на Бостон до конторы Гаммерштейна. Скоро старую гостиницу снесут. И в то время, когда начнут ломать массивные стены и с грохотом посыплются кирпичи по желобам, на соседних углах соберутся толпы жителей, оплакивая разрушение дорогого им памятника старины. Гражданские чувства сильны в Новом Багдаде. А пуще всех будет лить слезы, и громче всех будет поносить иконоборцев тот гражданин, родом из Террихот, который умиленно хранит единственное воспоминание о гостинице, как в 1873 году. Его там вытолкали в шею, с трудом оторвав от стойки с бесплатной закуской. В этом отеле всегда останавливалась миссис Мэгги Браун. Миссис Браун была костлявой женщиной лет 60, в прожилом черном платье и сумочкой из кожи того допотопного животного, которое Адам решил назвать аллигатором. Она всегда занимала в гостинице маленькую приемную и спальню на самом верху ценой $2 в день. И все время, пока она жила там, к ней толпами бегали просители, остроносые, с тревожным взглядом, вечно куда-то спешившие. Ибо Мэгги Браун занимала третье место среди капиталисток всего мира. А эти беспокойные господа были всего-навсего городские маклеры и дельцы, стремившиеся сделать небольшой заем миллионов от 10 у старухи с доисторической сумочкой. Стенографисткой и машинисткой в отеле «Акрополь», ну вот я и проговорился, была мисс Ида Бейтс. Она оказалась слепком с античных образцов. Ее красота была совершенна. Кто-то из галантных стариков, желая выразить свое уважение, даме сказал так: «Любовь к ней равнялась гуманитарному образованию». Так вот, один только взгляд на прическу и аккуратную белую блузку мисс Бейтс равнялся полному курсу заочного обучения по любому предмету. Иногда она кое-что переписывала для меня, и поскольку она отказывалась брать деньги вперед, то привыкла считать меня чем-то вроде друга и протеже. Она была неизменно ласкова и добродушна, и даже комми по сбыту свинцовых белил или торговец мехами не посмел бы в ее присутствии выйти из границ благопристойности. Весь штат Акрополя мгновенно встал бы на ее защиту, начиная с хозяина, жившего в Вене, и кончая старшим портье, вот уже 16 лет прикованным к постели. Как-то днем, проходя мимо машинописного святилища мисс Бейтс, я увидел на ее месте черноволосое существо, без сомнения одушевленное, стукавшее указательными пальцами по клавишам. Размышляя о превратности всего земного, я прошел мимо. На следующий день я уехал отдыхать и пробыл в отъезде 2 недели. По возвращении я заглянул в вестибюль Акрополя и, не без сердечного трепета, увидел, что мисс Бейтс по-прежнему классически безупречная и благожелательная, накрывает чехлом свою машинку. Рабочий день кончился, но она пригласила меня присесть на минутку на стул для клиентов. Мисс Бейтс объяснила свое отсутствие, а также и возвращение в отель «Акрополь» следующим или приблизительно таким образом. — Ну, дорогой мой, каково пишется? — Ничего себе, — ответил я. — Почти так же, как печатается. — Сочувствую вам, — сказала она. — Хорошая машинка — это для рассказа самое главное. Вы меня вспоминали ведь, верно? — Я не знаю никого, — ответил я, — кто умел бы лучше вас поставить на место запятые и постояльцев в гостинице. — Но ведь вы тоже уезжали. Я видел за вашим ремингтоном какую-то пачку жевательной резинки. — Я и собиралась вам про это рассказать, да вы меня прервали, — сказала мисс Бейтс. — Вы, конечно, слышали про Мэгги Браун, которая здесь останавливается. — Так вот, она стоит 40 миллионов долларов. Живет она в Джерси, в 10-долларовой квартирке. У нее всегда больше наличных, чем у 10 кандидатов в вице-президенты. Не знаю, где она держит деньги. Может быть, в чулке. Знаю только, что она очень популярна в той части города, где поклоняются золотому тельцу. Так вот, недели две тому назад миссис Браун останавливается в дверях и глазеет на меня 10 минут. Я сижу к ней боком и переписываю под копирку проспект медных разработок для одного симпатичного старичка из Тонопы. Но я всегда вижу, что делается кругом. Когда у меня срочная работа, мне все видно сквозь боковые гребенки, а не то я оставляю незастегнутой одну пуговицу на спине, и тогда вижу, кто стоит сзади. Я даже не оглянулась, потому что зарабатываю долларов 18-19 в неделю, и ничего другого мне не нужно. В тот вечер она к концу работы присылает за мной и просит зайти к ней в номер. Я было думала, что придется перепечатывать страниц 20 долговых расписок, залоговых квитанций и договоров и получить центов 10 чаевых, но все-таки пошла. Ну, дорогой мой, и удивилась же я. Мэгги Браун вдруг заговорила по-человечески. «Детка, — говорит она, — красивее вас я никого за всю свою жизнь не видала. Я хочу, чтобы вы бросили работу и перешли жить ко мне. У меня нет никого на свете, — говорит, — кроме мужа да 1-2 сыновей, и я ни с кем из них не поддерживаю отношений. Они своим транжирством только обременяют трудящуюся женщину. Я хочу взять вас в дочки. Говорят, будто я скупая и корыстная. А в газетах печатают враки, будто я сама на себя готовлю и стираю. Это вранье, — продолжает она. Я всю стирку отдаю на сторону, кроме разве носовых платков, чулок до нижних юбок и воротничков и разной мелочи в этом роде. У меня 40 миллионов долларов наличными деньгами, в бумагах, облигациях, таких же верных, как привилегированные Стандарт-Ойл на церковной ярмарке. Я одинокая старая женщина и нуждаюсь в близком человеке. Вы самое красивое создание, какое я в жизни видела, — говорит она. Хотите вы перебраться ко мне? Вот увидит тогда, умею я тратить деньги или нет, — говорит она. Ну, милый мой, что же мне было делать? Конечно, я не устояла. Да и сказать вам по правде, я тоже начала привязываться к миссис Браун. Вовсе не из-за 40 миллионов и не ради того, что она могла для меня сделать. Я ведь тоже была совсем одна на свете. Всякому хочется иметь кого-нибудь, кому можно было бы рассказать про боли в левом плече и про то, как быстро изнашиваются лакированные туфли, когда на них появляются трещинки. А ведь не станешь про это говорить с мужчинами, которых встречаешь в гостиницах. Они только того и дожидаются. И вот я бросила работу в гостинице и переехала к миссис Браун. Не знаю уж, чем ей так понравилось. Она глядела на меня по полчаса, когда я сидела и читала что-нибудь или просматривала журналы. Как-то я говорю ей: «Может, я вам напоминаю покойную родственницу или подругу детства, миссис Браун? Я заметила, что иногда вы так и едите меня глазами». «Лицо у вас, — говорит она, — точь-в-точь такое, как у моего дорогого друга, лучшего друга, какой у меня был. Но я вас люблю и ради вас самой, деточка, — говорит она. И как вы думаете, мой милый, что она сделала? Расшиблась в прах, как волна на пляже Кони-Айленда. Она отвезла меня к модной портнихе и велела одеть меня с ног до головы. За деньгами дело не станет. Заказ был срочный, и мадам заперла парадную дверь и усадила весь свой штат за работу. Потом мы переехали, куда бы вы думали? Нет, отгадайте. Вот это верно, в отель Бонтон. Мы заняли номер в 6 комнат. Это стоило нам $100 в день. Я сама видела счет. Тут я и начала привязываться к старушке. А потом, когда мне стали привозить платье за платьем, о, вам я про них рассказывать не стану, вы все равно ничего не поймете. А я начала звать ее тетей Мэгги. Вы, конечно, читали про Золушку. Так вот, радость Золушки в ту минуту, когда принц надевал ей на ногу туфельку 31-й размер, даже и сравниться не может с тем, что я тогда чувствовал. Передо мной она была просто неудачница. Потом тетя Мэгги сказала, что хочет закатить для моего первого выезда банкет в отеле Бонтон, такой, чтобы съехались все старые голландские фамилии с 5-й авеню. «Я ведь выезжал и раньше, тетя Мэгги», — говорю я, — «но можно начать сначала. Только, знаете ли, говорю, ведь это самый шикарный отель в городе, и, знаете ли, вы уж меня извините, но очень трудно собрать всю эту аристократию вместе, если вы раньше не пробовали». «Не беспокойтесь, деточка», — говорит тетя Мэгги, — «я не рассылаю приглашений, отдаю приказ. У меня будет 50 человек, гостей, которых не заманишь вместе ни на какой прием, разве только к королю Эдуарду или к Уильяму Треверсу, Джерому. Это, конечно, мужчины, и все они мне должны или собираются занять. Жены приедут не все, но очень многие явятся». «Да, хотелось бы мне, чтобы вы присутствовали при этом». Обеденный сервиз был весь из золота и хрусталя. Собралось 40 мужчин и 8 дам, кроме нас с тетей Мэгги. Вы бы не узнали третьей капиталистки во всем мире. На ней было новое черное шелковое платье с таким множеством бисера, что он стучал, словно град по крыше. Мне это пришлось слышать, когда я ночевала в грозу одной подруги в студии на самом верхнем этаже. А мое платье? «Слушайте, мой милый, я для вас даром тратить слова не намерен. Оно было сплошь все из кружев ручной работы. Там, где вообще что-нибудь было, и обошлось в $300. Я сама видела счет. Мужчины все были лысые или седыми баками, и все время перебрасывались остроумными репликами насчет 3% бумаг Брайана и видов на урожай хлопка. Слева от меня сидел какой-то банкир или... что-нибудь вроде, судя по разговору, а справа молодой человек, который сказал, что он газетный художник. Он был единственный. Вот про это я и хотела вам рассказать. После обеда мы с миссис Браун пошли к себе наверх. Нам пришлось протискиваться сквозь толпу репортеров, заполонивших вестибюли и коридоры. Вот что деньги для вас могут сделать. Скажите, вы не знаете случайно одного газетного художника по фамилии Латтроп? Такой высокий, красивые глаза, интересный в разговоре. Нет, не помню, в какой газете он работает. Ну, ладно. Пошли мы наверх, и миссис Браун позвонила, чтобы ей немедленно подали счет. Счет прислали, он был на $600, я сама видела. Тетя Мэгги упала в обморок. Я уложил ее на софу и расстегнула бисерный панцирь. «Деточка», — говорит она, возвратившись к жизни, — «что это было? Повысили квартирную плату или ввели подоходный налог?» «Так, небольшой обед», — говорю я. «Нечем беспокоиться, джкапля в денежном море. Сядьте и придите в себя. Можно и выехать, если ничего другого не остается». «И как вы думаете, мой милый, что случилось с тетей Мэгги?» Она струсила. «Скорее увезла меня из этого отеля Бонтон, едва дождавшись 9 часов утра. Мы переехали в меблерашки в нижнем конце Вестсайда. Она сняла 1 комнату, где вода была этажом ниже, а свет этажом выше. После того, как мы переехали, у нас в комнате только и было что модных платьев на $1500, да газовая плита с 1 конфоркой. Тетя Мэгги переживала острый приступ скупости. Я думаю, каждому случается разойтись вовсю хоть единожды в жизни. Мужчина швыряет деньги на выпивку, а женщина сходит с ума из-за тряпок. Но при 40 миллионах, знаете ли, хотел бы я видеть такую картину. Кстати, о картинах. Не встречали ли вы газетного художника по фамилии Латтроп, такой Высокий, ах да, я уже спрашивала у вас, правда? Он был очень внимателен ко мне за обедом. У него такой голос, мне нравится. Он, должно быть, подумал, что тетя Мэгги завещает мне сколько-нибудь из своих миллионов. Так вот, мой милый, через 3 дня это облегченное домашнее хозяйство надоело мне до смерти. Тетя Мэгги была все так же ласкова, она просто глаз с меня не сводила. Но позвольте мне сказать вам, это была такая скряга, просто скряга и скряг, всем скрягам скряга. Она твердо решила не тратить больше 75 центов в день. Мы готовили себе обед в комнате. И вот я, имея на $1000 самых модных платьев, выделывал всякие фокусы на газовой плите с одной конфоркой. Повторяю, на 3-й день я сбежал. У меня в голове не вязалось, как-то можно готовить на 15 центов тушеных почек в $150-долларовом домашнем платье со вставкой из валенсиенских кружев. И вот я иду за шкаф и переодеваюсь в самые дешевые платья из тех, что миссис Браун мне купила. Вот это самое, что на мне. Не так плохо за $75, правда? А свои платья я оставила на квартире у сестры в Бруклине. Миссис Браун, бывшая тетя Мэгги, говорю я ей, сейчас я начну переставлять одну ногу за другой попеременно, так, чтобы как можно скорее уйти подальше от этой квартиры. Я не поклонница денег, говорю я. Но есть вещи, которых я не терплю. Еще туда-сюда сказочное чудовище, о котором мне приходилось читать, будто оно одним дыханием может напустить и холод, и жару, но я не терплю, когда дело бросают на полдороги. Говорят, будто вы скопили 40 миллионов. Тут к вас никогда меньше не будет, а ведь я к вам привязалась. Тут бывшая тетя Мэгги ударяется в слезы, обещает переехать в шикарную комнату с водой и 2 газовыми конфорками. «Я потратила уйму денег, девочка», — говорит она. «На время нам надо будет сократиться. Вы самые красивые создания, какое я только видела», — говорит. «И мне не хочется, чтобы вы от меня уходили». «Ну, вы меня понимаете, не правда ли?» Я пошла прямо в Акрополь, попросилась на старую работу, и меня взяли. «Так как же вы говорили у вас с рассказами?» Я знаю, вы много потеряли от того, что не я их переписывала. А рисунки к ним вы когда-нибудь заказываете? Да, кстати, не знакомы ли вы с одним газетным художником? Ах, что это я? Ведь я вас уже спрашивала. Хотел бы я знать, в какой газете он работает. Странно, только мне все думается, что он и не думал о деньгах, которые, как я думала, может мне завещать старуха Браун. Вот если б я знала кого-нибудь из газетных редакторов, я бы... За дверью послышались легкие шаги. Мисс Бейтс увидела, кто это сквозь заднюю гребенку в прическе. Она вдруг порозовела. Это мраморная статуя, чудо, которое видели только я да Пигмалион. «Ведь вы извините меня», — сказала она мне, превращаясь в очаровательную просительницу. «Это мистер Латроп. Может быть, он и в самом деле не из-за денег, может быть, он и правда...» Разумеется, меня пригласили на свадьбу. После церемонии я отвел Латропа в сторону. «Вы художник», — сказал я. «Неужели вы до сих пор не поняли, почему Мэгги Браун так сильно полюбила мисс Бейтс, то есть бывшую мисс Бейтс? Позвольте, я вам покажу». На новобрачной было простое белое платье, падавшее красивыми складками. Наподобие одежды древних греков я сорвал несколько листьев с гирлянды, украшавшей маленькую гостиную, сделал из них венок и, возложив его на блестящие каштановые косы урожденной Бейтс, заставил ее повернуться в профиль к мужу. — Клянусь честью! — воскликнул он. — Ведь Ида, вылитая женская головка на серебряном долларе,